Глава 35. В тот день Бьянке посчастливилось познакомиться с Андреа. Визит этой девушки был совершенно неожиданным, но она просто явилась без приглашения, и, судя по тому, что охрана пропустила ее, Викензо внес ее в список тех, кто может посещать их дом. «Рада, наконец, познакомиться с тобой, Бьянка!» бесцеремонно заявила гостья, протягивая руку, когда Бьянка вошла в гостиную, где та ее ждала. «Я Андреа, уверена, Дон говорил обо мне». Бьянка решила не поправлять ее и последовать примеру такой бесцеремонности при первом знакомстве, хотя это и претило ей. Она быстро пожала протянутую руку и отпустила. «Да, рассказывал. Спасибо, что нашла время навестить меня. Хочешь чего-нибудь выпить? Я как раз собиралась пить чай». «Нет, я ненадолго». Обходя ее по кругу, словно какой-то экспонат в музее, и тщательно рассматривая, отмахнулась эта странная девушка. «Ну и как тебе живется с ним?» «Прости?» – опешила Бьянка. Андрея закатила глаза. «Сама невинность и кротость, как и Мария. Вижу, вкусы Дона со временем не меняются». «Ты ведешь себя крайне бестактно», — начиная злиться, процедила Бьянка. «Что тебе нужно?» Андрея отошла и села в кресло, скрещивая ноги. Она выглядела довольно дерзко, одетая в темные джинсы с ботинками и футболку с эмблемой какого-то бара, обнажающей полоску живота. Черты лица девушки были классически красивыми, как и длинные светлые волосы, выпрямленные и распущенные по спине до самой задницы. Сестра младшего босса не могла так одеваться. Даже Бьянка, будучи лишь дочерью капитана, не позволяла себе этого. Видимо, Андрея пользовалась большей свободой, чем другие девушки их положения. «Я просто хотела взглянуть на тебя, считая это природным любопытством», ответила ее бесцеремонная гостья. «Мария была мне как сестра, и ее смерть все еще тяготит меня. Ты выглядишь милой девушкой, хотела бы я, чтобы это было не так. Чтобы выдержать жизнь в качестве жены Гвидича, нужны железные яйца, а у тебя их явно нет». Бьянка села напротив нее, взглядом показывая свое недовольство. «Нет нужды беспокоиться ни обо мне, ни о моей жизни в качестве жены Дона. Мы с Викензо прекрасно ладим друг с другом. Ты чужой для нас человек. Кто вообще так поступает?» «Да ты влюблена в него?» – присвистнула Андре. «О, я узнаю этот взгляд. Еще одна зомбированная жена». Она вскочила на ноги. «Вижу, мне здесь делать нечего, ты все равно пропустишь мои слова мимо ушей. Только дам совет напоследок. Не изменяй ему, живой точно не останешься. И если когда-нибудь сбросишь розовые очки, то позвони мне, поговорим». Она положила свою визитку на журнальный столик и, вывалив все это дерьмо, направилась на выход. Бьянка была действительно зла на нее и совершенно не понимала, к чему был этот странный визит и разговор. Однако Андрея пробудила в ней сомнения, которые она давно и старательно глушила в себе. Все знали, что Марию нашли мертвой вместе с застреленным мужчиной в спальне. Самая популярная версия была о том, что Дон поймал жену с любовником и убил их, но официальная звучала как нападение. Преступник пробрался в дом и убил Марию, а подоспевший Викензо случайно застрелил его в ходе борьбы за пистолет. Дело было закрыто, а Викензо полностью оправдан. Бьянка не хотела верить в то, что он убил свою жену, но Андрея прямо на это намекала. Ей теперь точно нужны были ответы. Викензо не вернулся домой к ужину, так что они с Вивианой ели вдвоем. Бьянка решила воспользоваться случаем и расспросить ее о Марии. «Виви, ты можешь рассказать мне что-нибудь о первой жене Викензо?» – спросила она, подождав, пока воодушевленная девушка закончит рассказывать о вечеринке по случаю дня рождения своей кузины со стороны матери, которую брат разрешил ей посетить. Ее вопрос вызвал недоумение на выразительном личике Виви. «А Мария? А что ты хочешь знать? Или...» — она лукаво улыбнулась. «Ревнуешь? Не думай об этом лучше. Энзо любил ее, конечно, но она умерла давным-давно». «Я не ревную, мне просто любопытно», — возразила Бьянка. Вивиана отложила приборы в сторону и испытующе посмотрела на нее, становясь серьезной. «Я была маленькой тогда», — сказала она. «Но я очень хорошо ее помню». На самом деле Мария была, пожалуй, самой близкой к званию матери женщиной, которая была в моей жизни. С тех пор, как она переехала в наш дом, я и забыла, что значит быть на попечении няни. Мария заботилась обо мне, она обо всех заботилась. Даже мой отец, а он был не самым приятным человеком, относился к ней вроде как мягче. Ее смерть стала ударом не только для Энза, но и для всех нас. Бьянка чувствовала грусть при мысли об этой бедной девушке, так рано ушедшей из жизни. Она действительно не ревновала к ней, хотя и испытывала эти чувства по отношению к Андреа, до знакомства с ней, или к любой потенциальной девушке, которая могла понравиться ее мужу. Мария же, судя по словам тех, кто ее знал, была хорошим человеком с несчастной судьбой, и Бьянка просто не могла думать о ней плохо. «Не делай такое лицо!» – испуганно воскликнула Вивиана, неправильно расценив ее эмоции. «Энза любит тебя, я это точно знаю. Первая любовь не всегда единственная. Тебе не нужно переживать о том, что он еще не забыл Марию». Забота Виви о ее чувствах так тронула ее, что Бьянка не сдержалась и, встав со своего места, порывисто обняла обеспокоенную девушку. «Виви, я люблю тебя». Вивиана растерянно застыла в ее объятиях. «С тобой все в порядке?» – неуверенно спросила она. «Конечно, все в порядке. Разве я похожа на глупую истеричку? Я совсем не ревную Викензо к его бывшей жене. Спасибо, что заботишься о моих чувствах, но мой вопрос был вызван простым любопытством. Я рада, что она была хорошим человеком и что она любила вас». Бьянка поняла, что спрашивать девушку о смерти Марии будет неправильно. Она отпустила ее и села обратно на свое место. «Я просто подумала, что беременность могла повлиять на твои гормоны и пробудить зеленого монстра», — виновато сказала Виви. Бьянка рассмеялась от этой мысли. «Ладно, иногда во мне просыпается истеричка», — призналась она. «Но это происходит редко, а зеленого монстра разбудит разве что какая-нибудь живая красотка, вешающаяся на твоего брата». «Кто вешается на Викензо?» — спросил Тео, заходя в столовую. «Неужели я не ослышался?» Он присоединился к ним за столом, а Виви отмахнулась от вопросов, как они касающихся его девчачьих разговоров, что принесло Бьянке облегчение. Она не хотела, чтобы Тео понял ее сомнения, а ведь он был куда проницательнее своей сестры. С течением времени Бьянка начала понимать, почему Викензо хотел, чтобы она держалась подальше от его брата. Теперь она и сама замечала, что Тео часто говорит то, что ты хочешь от него услышать, и редко выдает свои мысли, искусно переводя любой разговор в ту сторону, что ему выгодно. Она не понимала причину этих манипуляций, но не могла доверять ему больше. К счастью, Викензо всегда был с ней откровенен, просто не отвечая, когда не хотел говорить правду. Он действительно никогда не лгал, и сегодня она хотела добиться ответа на вопрос, мучающий ее больше всего. Бьянка очень надеялась, что он ответит ей.